Лия. Мы снова сидели в кухне, и Локи опять обнимал обеими руками стакан с кофе. Не пил, грелся. Во всяком случае, у меня возникло впечатление, что ему холодно. А еще он говорил. Черт, он говорил какую-то ерунду, а я слушала. Все дело в том, что ему нужна моя помощь. Одного разговора слишком мало, чтобы заинтересовать милицию. Да и сам разговор. Ничего конкретного, вопли истеричной впечатлительной женщины. Все объяснимо. Все. Даже надпись на выцветших от времени обоих в глупый цветочек. Надпись, найденная в моей квартире, за моим шкафом. Или не моим. Неважно. Ему нужна информация. Много информации. О преподавателях, о директоре, о детях, об интернате. Обо всем. Такая информация, которая со временем могла бы превратиться в улики. А когда появляются улики, в дело вступают совершенно другие силы. Локи не способен добыть эти сведения. Он не трус. Человек, который садится играть в карты с дьяволом, по определению не может быть трусом. Причина в другом. Заборы и колючая проволока, башнеобразные охранники и строгий пропускной режим. И еще то, что чужак внутри территории виден сразу. Там даже уборщики свои, проверенные. У Локи не было доступа внутрь. Зато он был у меня. Я одна из них. Воспитатель. Пока только воспитатель. Но Локи абсолютно уверен, такое положение дел продлится недолго. Очень скоро произойдет некое событие, которое определит мою дальнейшую судьбу и привяжет меня к территории. И он хотел, чтобы я согласилась. Согласилась на все, что мне предложат. Я буду там, но я буду с ним. Он обещает заботиться обо мне. Обещает помочь, когда станет жарко. Локи обещает, что я не пострадаю. Нет. Определенно нет. Однозначно. Я не агент 007, в юбке или бизоной. Я не тяну на роль Джеймса Бонда. Затея Локи глупа. Это самое мягкое выражение. Я не имею ни малейшего желания играть в шпионов или разведчиков. И то, и другое – словесные штампы. А я не штамп. Я человек. И я боюсь. Очень боюсь. Почему? Ну как ему объяснить, почему? Я и для себя не нашла подходящих слов. Иди в милицию. Пусть они устроят проверку. Ничего не обнаружат. Локи был отвратительно спокоен. Всегда найдется доброжелатель, который заранее предупредит их о такой проверке. Всегда найдется глубокий незаметный подвал, куда можно убрать опасные игрушки, способные оскорбить взгляд проверяющего. Всегда. Я поняла. У тебя нет другого выхода. Это еще почему? Умом я понимала, что соглашусь, но пусть он скажет. Пусть я буду думать, что пошла на эту авантюру под давлением. Хотя бы потому, что если кто-то из них узнает о моем визите, ты умрешь. Он сказал это так спокойно, словно сообщал о том, что записал меня на завтрак к стоматологу. Господи, ну за что мне все это? Они хорошо меня знают. На твою беду слишком хорошо. Пока они уверены, что меня здесь нет, ты в безопасности. Если я начну действовать сам, тогда они предпочтут зачистить все концы. Это квартира. Здесь творились странные дела. Страшные дела. Сама по себе она ничего не значит, но в сочетании с другими уликами. Улики уничтожают. Тебя тоже уничтожат. Ты можешь описать того человека, который привозил деньги. Или ты могла что-то увидеть там, в пансионате. Что-то, не предназначенное для других глаз. Или... Локи отхлебнул кофе, обдумывая, что именно добавить после очередного «или». Скорее всего, произойдет какой-нибудь несчастный случай. Например, взорвется газовый баллон. У меня нет газового баллона. Тогда ты уснешь в постели, не затушив сигарету. Я не курю. Всегда можно сослаться на утечку газа. Прекрати. Мне и так страшно, а он тут сидит, пьет мой кофе и, как ни в чем не бывало, обсуждает, каким способом удобнее сжить меня сосвету. Если я начну тебе помогать, меня прикончат еще быстрее. Нет. Я скажу тебе, как себя правильно вести. Я не смогу. У тебя нет выбора. Локи посмотрел мне в глаза. Нет выбора. Он прав. Абсолютно. Совершенно прав. Я не смогу жить, как раньше. Ходить на работу, улыбаться, сплетничать, распивать чаи, смотреть в глаза девочкам. Не смогу. Я ведь человек, а значит, у меня два пути. Или идти в милицию, или помогать этому странному человеку с разноцветными глазами и белой меткой в волосах. Милиция. Локи прав и здесь. Они ничего не найдут. Это ведь так просто. Не пускать внутрь. Недолго. Минут 15. Ну, допустим, директора искали, созванивались, пытаясь выяснить, что происходит. А сами? 15 минут – это очень много. Хватит, чтобы спрятать все, что не должны видеть чужие глаза. Я согласна. Теперь мой голос звучал гораздо увереннее. Я рад. Локи протянул мне шершавую ладонь. Добро пожаловать в команду. Не пожалеешь. Черт, я уже жалею.